Но почему картлийское духовенство, сильное войском, не пришло к тебе на помощь? Он долго не отвечал католикосу Малахия и внезапно повелительно вскрикнул: «Неблагоразумно подвергать церковь опасности, когда магометане сидят в Картли Кахети». Почему-то Малахия вскинул руки, и голос его напомнил шуршание шелковой рясы. «А не потому ли, что святой отец боялся тебе доверить войско?» Дикая ревность вновь обуяла Таймураза, в сердце разгоралась ненависть. «О, болит мое сердце!» — нервно вписал он в 18-ю строфу и, сломав перо, заметался по сакли. «Малахия тысячу раз прав. Святой отец доверил Саакадзе для мартопской битвы монастырское войско, а ему, царю, даже не предложил. Тем важнее уничтожить Саакадзе как можно скорее. Неразумно терпеть своевольника. Пока жив Георгий Саакадзе, не может быть спокоен ни один царь. Делить славу с настевским барсом — это ли не унижение? Нет. Царь Таймураз может царствовать только единолично, с горсточкой азнауров. А он, царь Таймураз, не отбивался от врагов Кахети с горсточкой царских дружинников. За окном раздалась нежная тушинская песня. Проходили девушки, неся подносы, покрытые вышитыми платками. Таймураз отодвинулся от окна. Наверное, несут дариджан сладости. Таймураз с удивленным взором окинул саклю. Как попал он сюда? И перед ним ярко предстал Кутаиси. Царевич Александр считал лишним скрывать свое восхищение дариджан. Хуже, что и она под жаркими взглядами Александра расцветала, как весенняя фиалка. И царица Натия на стороне влюбленных, наследника меретинского трона. Дариджан достойно стать, будто он Таймураз не знает, что наследник — любитель чужих жен. А войско этот наследник в состоянии дать ему? И время ли разъярять Зураба, мужа Нистан Дариджан? Почему женщины так не похожи на свои изображения на персидских миниатюрах? Почему царица Натия сидит перед ним часами, сварливо упрекая его в нелюбви к дочери? И что за неприятная привычка грызть зубами конец поясной ленты? И почему так нелепо великая перемешивается со смешным? Почему он царь двух царств, вырабатывающий план войны с шахом Аббасом, должен подносить ей розы и умолять не портить зубы и грызть лучше лепестки? И что было, когда Зураб прислал в Кутаиси двух доверенных арагвинцев с подарками? Дариджан, ножкой обутой в атласную сандалию, вышвырнула драгоценные украшения из своих покоев, а он, царь, озираясь как вор, вновь их вносил. Прислужницы торопливо прятали их в сундуки, а дариджан нежными ручками, подобными лилиям, переворачивала тяжелые сундуки, раскидывая золото и камни. И царица Натия ползала на животе, достойном сравнения с луной, и лихорадочно запихивала ценности в маленький бархатный хурджини. А он, устав, как не уставал от жарких схваток у стен у Падари, держась подальше от сундука, поспешно дочитывал послание Зураба. Арагвский владетель клялся в преданности и верности ему, царю Таймуразу. Он вовремя подоспеет на помощь. Теперь приходится вести большую игру, ибо опасается, что Хасро Мирза нападет и разорит Ананури. Везде у Мирзы лазутчики, горцы как в клещах. Лучше царю с семьей и двором переждать в Эмирете. Саакадзе ослабевает сам, но и персов немало уложил. И то, и другое необходимо». «Необходимо для кого?» — усмехнулся Чалакашвили. «И злорадствовала царица Натия. И не правы ли они? Вот сколько месяцев минуло, а Зураб больше ни одного гонца не прислал. И в одно из солнечных утр, когда он, Таймураз, размышлял, почему в Руси ни один царь не пишет шаири, прискакали посланцы от Тушин. Выбирать не приходилось, он был готов тут же броситься к коню, но все же два дня заставил Тушин уговаривать себя. Обидно было, что царь Георгий и даже царица Тамара, не очень настойчиво, только соблюдая гостеприимство, убеждали остаться. Но и он отомстил, если не царю и царице, то наследнику, наверное. Никакие уговоры оставить семью Венценосца не помогли, и наследник Александр, словно ошпаренный дьявол, метался по дворцу. А Дариджан, подобно виноградной лозе, перегнувшись через балкон, источала из глаз соленые жемчужины. Но он, царь и творец Шаири, был непоколебим. «Мы возжелали вернуться на царство с царицей и не стан Дариджан. Владетель арагвского княжества Зураб Эристави по жене соскучился». И, словно не замечая ревнивого пламени в глазах Александра и гнева в глазах Дариджан, повелел спешно готовиться к отъезду. В пути, пробираясь между Малой Ляхвой и Меджудой, Тушины на расспросы Чалакашвили и других князей открыто отвечали, что все грузины-горцы не доверяют Зурабу, связанному дружбой с персидскими сардарами, которые, очевидно, с согласия Зураба закрыли их в горах. А они, горцы-грузины, всегда верны своему слову. И как тогда, в светлый день возвращения царя Таймураза из Ганио, поклялись Георгию Саакадзе и согласились признавать одного бога, а царем одного Таймураза, так и теперь не отступили от священной клятвы. Пусть царь Таймураз возглавит их в борьбе со своими врагами и врагами царства». Нет, не казался ему Таймуразу тяжелым обратный путь в Кахетинские горы. А радостные встречи с горцами в аулах и поселениях вселяли надежду на победу. Князья вошли тихо, Чалакашвили, Джандиери, Чавчавадзе и Вачнадзе, стараясь не звенеть оружием, опустились на скамьи против царя. Сверкнув красноватыми зрачками, Таймураз сразу стал упрекать советников в медлительности. «В чем, наконец, задержка? Почему не вынуждаете горцев приступить к войне?» Придав лицу выражение почтительности, Чалакашвили спокойно объяснил, что горцев нельзя упрекать в нерадении. «Они сами рвутся в бой, кони... Все перекованы, оружие отточено, колчаны полны стрел, в перекидных сумках запас. Но еще не вернулись последние разведчики, и потому ангелы гор не зажигают на вершинах сигнальные огни». Таймураз раздраженно хрустнул пальцами и язвительно протянул, что если ангелам гор вздумается еще год держать кремни под свернутыми крыльями, то уже никакие огни не распалят его десницу. Вачнадзе невольно остановил свой взор на руке царя, сжимающей гусиное перо, и напомнил, что тушины не только год, но даже месяц не могут ждать, что отары овец до сих пор в горах и не могут спуститься на пастбище Алванского поля, захваченного Исмаил-ханом, а для тушин Алванское поле равноценно жизни. счел нужным и Джандиере осторожно сообщить царю о добытых разведчиками Тушинами сведениях о Зурабе Арагвском, который, если этим сведениям верить, собирается объявить себя царем Хевсурети, Пшавети и Мтиулети, в чем ему потворствуют Хасро Мирза, Иса хан и даже князь Шадиман Бараташвили. Таймураз так растерянно оглядывал князей, словно перед ним предстали послы незнакомой ему страны. Затем он разразился таким возмущением, что если бы оно имело вес, то пришлось бы грузить целый караван. И успокоился лишь тогда, когда князь Джандиери поторопился заявить, что горцы и не помышляют изменить царю Таймуразу. Наоборот, они рассчитывают, что царь защитит их от посягательства ненавистного им арагвского владетеля. Они готовы удвоить и утроить добровольную дань скотом и шерстью, дабы царь после победы мог восстановить Кахети. Но они надеются, что Алванское поле опять будет отдано им всецело под пастбище. «Видишь, светлый царь», — приободрился Чавчавадзе, — «не совсем бескорыстно стали под твое знамя Тушины. Кахети им, как горящий очаг, нужна, а без Алванского поля им не богатеть. Кефсуры же, пшавы и мтиульцы ждут от богоравного Таймураза грозного запрета накладывать хищническую длань на их горы, леса и воду. Значит, сомневаться не приходится. Горцы с такой же охотой обрушатся вниз на персов, с какой отшельник поднимается на вершины за святой благодатью. Таймураз встрепенулся, потом величаво откинулся. Да, если не он, то кто же защитит горцев? Да, горцы — верная его опора, древний столб Кахетинского царства. Пусть грядет победа. И пусть с непокорных высот хлынет на Алванское поле золотое руно Тушин. Хотел еще что-то поэтическое выразить Таймураз, но вошел начальник телохранителей и, преклонив колено, просил у царя оказать милость двум арагвинцам, приехавшим с подарками князя Зураба в Кутаиси, и допустить их предстать пред его светлым челом. «Что?» — вскипел Таймураз, наливаясь кровью. «Опять подарки, браслеты, запястья? Здесь не Кутаиси. Куда будет их вышвыривать Нестан-Дариджан в пропасть?» А узнав, что арагвинцы пробирались через неведомые кручи и не привезли даже грамоты, Таймураз еще сильнее вскипел. «Что?» Как осмелился дерзкий прислать гонцов, не снабдив их знаками восхищения своим царем? И как посмел не оказать внимания прекрасной Нестан-Дариджан, которая в своем великодушии снизошла до фамилии Ристави? Или горный медведь забыл, кто вознес похвалу Нестан-Дариджан, стихотворец Таймураз первый вознес? Вачнадзе решил схватить за усы Пегаса, на которого вскочил Таймураз, и со всей поспешностью ввел к царю арагвинцев. Таймураз сурово взглянул на гонцов. Он снова был только царь. А нанурские азнауры вели себя странно, пустились в подробные описания неудовольствия Исмаил-хана, которому доставили из Тбилиси грамоту Хасро Мирзы действиями как самого Мирзы, так и Иса-хана, требовавшими переслать в Картли 5000 сарбазов. И неожиданно спросили, много ли войск у царя, не считая кахетинских дружин. Таймураз насторожился. Может, Зураб обманывает, что ради большого замысла рискнул притвориться предавшимся Шаху Аббасу? Вероятно, не столько притворился, сколько предался, а лазутчиков прислал в расчете захватить без риска царя Кахети и получить от шаха в награду горский трон. Или еще хуже, Таймураз даже вздрогнул, не в сговоре ли он с Саакадзе? И не злоумыслили ли они вдвоем разделаться с царем Таймуразом? И тогда барс вскочит на трон Багратидов, а медведь на трон горского царства. Дикие мысли обуяли Таймураза, и он окончательно дал себе слово, что, разделавшись с персами, обогрит свой меч кровью единомышленника. Единомышленника? Таймураз сам испугался своих мыслей. Он вдруг ясно осознал, что у него и у Георгия Саакадзе одни помыслы. Какие? Единовластие? Но Саакадзе оно выгодно для азнауров, для купцов и амкаров, для глехи, а Таймуразу для себя. Возврат захваченных турками и персами грузинских земель, но Саакадзе это выгодно для возвышения азнауров и для обогащения городов и деревень, а царю Таймуразу для обогащения и укрепления царской власти. Саакадзе замыслил расширение торговли, пошлинами с которой будет пополняться казна царства, значит, станут обогащаться купцы и амкары, покровительствовать зодчеству, расширять города и прокладывать дороги. Да благословит Бог! Он, царь Таймураз, об этом не спорит. Но сундук щедрот должен храниться у его изголовья. Богатство ему самому нужно. Ему надоело скитаться с глиняным кувшином и залатанным хурджини. Георгий Саакадзе стремится к возрождению сильного грузинского царства от Никопсы до Дербента, но с тем, чтобы вокруг трона назойливо толпились чохи и чувяки. Он, царь Таймураз, тоже желает раздвинуть границы своего удела от Никопса до Дербента, но с тем, чтобы вокруг трона объединилось покорное царю княжеское сословие, долженствующее придать царю силу, царству блеск. Кто из смертных дерзает покушаться на установленный Богом порядок? Георгий Саакадзе? Да, у обоих, у царя и у Маурави, помыслы одни, но цели разные. И дерзкий будет раздавлен под обломками шаткой башни, которую он воздвигал всю жизнь. На другой день царь отпустил арагвинцев. Он хитро притворился, что ни в чем не подозревает Зураба, а насчет войска сказал правду. Он сам в догадках, ибо горцы не ведут точного счета, а кахетинские князья тоже не присылают сведений о дружинах, ожидая, когда он, Таймураз, спустится с гор. И тут же не приминул язвительно добавить, что подарки зятю не шлет из-за бедности, сам у тушин гостит. По той же причине не одаривает посланцев князя Зураба. Недовольные покинули арагвинцы Паранга. Вдобавок хефсуры сумрачно косились на их короткие хефсурские бурки, а тушины, вооруженные до горла, под видом почетной стражи провожали их по тропе Баубан-Белик до последнего поворота. Что сказать князю Зурабу? Он приказал точно узнать, сколько войска собрали горцы, особенно хефсуры и пшавы. Ведь он недаром слукавил, будто не заметил их ухода из Хефсурети и Пшави. И еще князь приказал склонить колено перед Нестан-Дариджан и в горячих словах передать поклонение Зурабе Эриставе. Но, несмотря на настойчивую просьбу, дочь царя даже не вышла к ним, и за 2 дня их пребывания в ауле не изволила подойти хотя бы к узкому окну. И самого главного не выведали они, когда царь спустится с горцами в Кахете. Хорошо еще, что удалось обмануть царя, будто они уже были у Исмаил-хана, иначе бы повелел положить перед ним послание. Еще угрюмее стали арагвинцы, покинув Телави. По их мнению, Исмаил-хан попросту высмеял просьбу о переброске 5000 сарбазов в Картли. Жизнь Хасро-Мирзы и Иса-хана ему, Исмаилу, дороже каравана алмазов. А если рыскающие по всей Кахете неуловимые тушины пронюхают об ослаблении войска Исмаил-хана, то да будет свидетелем святой Хусейн, царь Таймураз, окрыленный тушинами, как коршун слетит на Телави, и кому неизвестно, что вселенная во власти Аллаха. А вдруг пожелает он указать Исмаил-хану дорогу на Иран? Тогда хотел бы он, хан, знать, по какой бархатной дороге последуют за ним гонимые непобедимым Иса-хан и Хасро-Мирза. О, Аллах, почему нигде не сказано, что делать с царями, подобными Симону? Разве картлийские князья похожи на кахетинских? Кахетинские уже подстрижены, как хороший персидский ковер, а картлийские все еще похожи на груду лохматой шерсти. Потом сардары в Тбилиси не могут использовать даже серную воду, и у него, Исмаила, не только Минбаши, Юзбаши и Онбаши, но и сарбазы растолстели от еды, а их тюки от богатства. Его же личные кисеты, ларцы и амбары наполнены такими сокровищами, что он в молитве вопросил Аллаха, откуда они взялись, ибо после веселой прогулки шах-ин-шаха Кахете уподобилась пустыне. Тут арагвинцам захотелось всадить в Исмаил-хана по 2 кинжала. Но из преданности князю Зурабу они, затаив возмущение, пустились на хитрость и бесстрастно сообщили о намерении храброго Хасро-Мирзы в случае отказа Исмаил-хана прислать в Кахете 10 000 сарбазов с тем, чтобы лишить его даже личной охраны. Оробевший Исмаил-хан тут же согласился не раздражать отказом тбилисских затворников, но потребовал присылки опытных проводников, дабы они могли провести в сохранности его 1000 на приличном расстоянии от когтей хищников. Надо было много лет воевать под знаменем великого Муурави, чтобы знать такие тропы из Кахети в Картли, где и зверь не пробежит, и орел не пролетит, а только одинокий гонец с посланием, зашитым в чаху, может рискнуть пробраться. По такой тропе возвращались сейчас в Картли арагвинцы. Меч лежал посередине каменного плато. Его касались то солнечные стрелы, то лунные клинки, то холодил его ветер, то раскалял полуденный жар. Но ничего не ощущали 10 старцев, безмолвно сидевшие вокруг меча. Не раз казалось, что их созерцанию наступает конец. Но тут один из хефсуров находил едва заметную царапину и доказывал, что сделана она 70 лун назад хефсуром Миндия из Шатиля в знак победы над кистинцами. И снова 10 старцев погружались в созерцание. Но тут поднимал голову кто-нибудь из тушин, указывал на едва заметную насечку на рукоятке и напоминал, что 120 лун назад, о чем сохранилась песня, она сделана тушином мети из вабы в знак победы над шамхальцами. И снова 10 старцев погружались в изучение меча, то проверяя отвес, то испытывая закалку, то приближая к глазам, то отдаляя. 10 старцев даже не обратили внимания на возвращение из Бинари Гулия и Хилхоя, будто не кони прошли мимо них, а прозрачные видения. Но Анта, Девдрис и старейшие сосредоточенно выслушали посланцев. Георгий Саакадзе сказал: «Скоро пришлю ответ». И вот Анта Девдрис приказал день и ночь стеречь тропу, дабы почетно встретить посланника Моурави. Один за другим гасли в нишах ночные светильники. Бледная полоска света настойчиво проникала в узкое окно, как бы маня взбежать по ней навстречу расцветающему утру. Нестанда Риджан улыбнулась, с наслаждением потянулась на мягкой постели и розовеющей из-под кисеи рукой взяла с трехногого столика крошечное Евангелие. Там, между строками молитвы, она снова прочла данную ею царевичу Александру клятву верности. Перевернув страничку, она с еще большим удовольствием прочла клятву верности, данную ей эмеретинским наследником. Теплая волна прилила к ее щекам, и она нежно прикоснулась губами к крестику на переплете. Вдруг она прислушалась и проворно юркнула под шелковое одеяло. Голос отца потрясал стены. А ей так не хотелось нарушать очарование мягкого утра. И что стоит стихотворцу, тем более венценосному, в колчане у которого столько ярких созвучий и метких слов, уединиться и в торжественной тишине начертать оду прославления царевича Александра Эмеретинского. Именно в этот самый миг Таймураз кричал, что его насильно вытянули, неизвестно для чего из Эмерети. Уж не забыли ли тушины, кем ниспослан он им в цари? Отцом небесным и долг царя повелевать, а долг подданных — подчиняться. И с Богом да пойдут на врага тушины, хевсуры, пшавы и мтиульцы. Князья хранили упорное молчание, но Хиви Стави встал, прикоснулся правой рукой к нагруднику, обшитому бусами, и низко поклонился. «Мы преклоняем голову перед твоим престолом. Ты царь, ты и все. Но в Тушете собраны лучшие воины, отважные витязи, опытные хивисцихи, бесстрашные богатыри, меч и сердце гор. Они или побеждают, или совсем не возвращаются. И если действовать опрометчиво, можно обезлюдить наши общины. Я сказал от сердца и от ума». Поднялся Анта Девдрис. Седые брови его сдвинулись. Он с укоризной взглянул на упорно безмолвствующего Чалакашвили и озабоченно проговорил: «Да хранит тебя Богом прославленный и победоносный святой Георгий Лашарский! Я за Тушин клянусь всеми горными и долинными духами, и так говорю. Мы сами тяготимся ожиданием, но вестник войны близок, и тогда, не тогда, а сейчас, не оспаривайте истины, Или через 2 дня вы пойдете за мной, или я откажусь от вас». Джандиери болезненно поморщился. В башне долго молчали. Горцы неподвижно ожидали слова Анта де Вдрис. Наконец он поднялся. «Печалит сердце твой гнев. Никогда мы не допустим, чтобы ты оставил нас. Мы признаем одного Бога, а царем Теймураза. И мы передадим твое повеление старейшим. Завтра утром мы принесем тебе ответ». А ночью, облитый потоком лунного света, 4 всадника неслышно приблизились к Боубан-Белик. Им дали возможность въехать на первую площадку, и тут решительно схватили коней за усы. «Тише!» — шепнул передовой всадник от Георгия Саакадзе. Легкий крик совы, и, казалось, весь лес ожил. Но спустились лишь 5 тушин. Приглушенные переговоры и всадники, поднявшись на предпоследнюю площадку, спешились. Здесь уже ждал их Анта де Вдрис и хефсурский Хивистави. На просьбу войти в Паранга и принять гостеприимство самый рослый всадник сбросил башлык. Анта де Вдрис и Хивистави невольно отступили к Сакли. «Георгий! Маурави! Марш и хвало! Победа! Марш и хвало! Победа, друзья! Но тише, не следует тревожить сон царя. А гостеприимство, считай, я да Утбек Дмитрий и Арасти уже от тебя, Анта де Вдрис, приняли, ибо в час войны хлеб и соль отведывают на ходу. Времени мало, утренняя заря должна застать нас в пути. Начнем разговор». Анта де Вдрис скинул с плеч бурку и расстелил на камни. Все молча уселись. После обмена обычными приветствиями и пожеланиями здоровья семье, размножения скота, увеличения благосостояния дома и счастливой охоты за вражескими кистями, дабы больше не могли замахиваться шашкой, Саакадзе заговорил вполголоса. «Ты призвал меня, Анта де Вдрис, и вот я пришел. Почему не внемлете моему совету? Почему не учитываете опыт прошлого? Разве не Теймураз проиграл сражение на Маравдинском поле? Разве не он отдал Картли Кахети, а сам исчез в Эмирете? А за ним исчезли князья, попрятавшиеся по родовым замкам? Вспомните, как вы тогда молили упрямца доверить мне ведение войны. Почему же вместо того, чтобы прибегнуть к моей помощи, вы отправились в Эмирети и молили царя вернуться, предлагая ему горское войско? Почему не догадались мне предложить? Я бы с таким войском не только уничтожил Исмаил хана, но и заставил бежать без оглядки Хасро Мирзу и Иса хана. Я бы залечил с вами все раны, нанесенные врагами. Георгий, и теперь не поздно. Без царя мы не можем, а Теймураз нам подходит. Он полностью отдал нам Алванское поле. Без этого пастбища не жить тушинам. Никогда не покушался он наложить руку на нашу свободу. Никогда не требовал подчинения ему наших общин. Дань наша добровольная, определяют вес ее наши старейшие, а скрепляют войском Хивисбери и старший Деканос. Без царя нельзя спускаться в Кахети, ибо князья непосильными пошлинами разорят все наше достояние. Анта де Вдрис умолк, тогда заговорил Хивистави. Ты, Георгий, сам во всем виноват. Разве не молили мы тебя большой мольбой воцариться? Какому бы царю еще так покорились и так бы рады были, как тебе? Ты отказал нам и сам помог Таймуразу вернуться на царство. Почему же в черный день ты не желаешь быть с нами? Таймураз не выполнил обещание тебе, а какой царь выполняет? Что делать, раз Богом послан? Царь Таймураз лучше других, народ его любит, и не только за корону, за простое сердце, за радушие и за песни. Народ Грузии любит песни, горцы тоже. Ты, Анта Девдрис, и ты, Хевистави, меня не переубедите. Решение мое созрело в долгие бессонные ночи, в трудные ратные дни. Но я по зову твоему, Анта Девдрис, пришел помочь вам одержать победу. Скоро я нанесу Хосро Мирзе и Исахану такую рану в сердце, что они вместе с 20 000 сарбазов в 2 прыжка достигнут Ирана. Запомните, раз я так сказал, так и будет. Но вижу, вы признаете царем одного Таймураза, а полководцем одного Георгия Саакадзе, раз призвали меня. И поэтому я повелеваю во имя сбережения жизни тушин, кефсуров, пшавов, мтиульцев, во имя процветания ваших общин, во имя сохранения независимости ваших гор и во имя грядущей победы ни один тушин не спустится вниз. Ни одна хефсурская шашка не обнажится, ни один пшавский конь не ступит на Буабан-Белик, и ни один мтиулец не вынет стрелу из колчана, пока я не дам сигнала. Тебя, Анта Девдрис, назначаю моим помощником. Я незримо буду рядом с тобой. План разгрома Исмаил-хана мною начертан на пергаменте. И клянусь святым крестом, горцы победят. Запомни, Анта Девдрис, горцы, а не царь Таймураз. Через час были осушены кувшины и матары. Полная луна царствовала над высотами Тушети, погружая башни и леса в прозрачное серебро. Перед Саакадзе стояли 10 старцев. Меч держал на вытянутых руках тушин, ибо нашли на мече надрез, который 110 лун назад сделал отважный тушин, вожа из Паранга, усмиритель Лизгин-Джари. Вокруг каменного плато плечом к плечу стояли вооруженные горцы. Они, не скрывая восхищения, смотрели на отважного Моурави, который не устрашился ни вражеских полчищ, ни дальности пути, откликнулся на их зов и пришел. Анта Девдрис положил руку на меч и поклялся выполнить волю избранного тушинами полководца. Утром Гулия повезет в Тирки воеводе Хворостинину тушинский меч от Георгия Саакадзе. Наступило время прощания. Главный деканос высек огонь из кремней, взял за рога жертвенного барана и сжег клок шерсти. Сверкнул длинный нож, и деканос, высоко подняв заливающегося кровью жертвенного барана, сбросил его в пропасть. Окунув палец в кровавую лужицу, деканос начертал крест на лбу Георгия Саакадзе и Анта Девдрис, точно соединяя их для общей битвы. Георгий окинул проникновенным взором раскинувшиеся перед ним горы, молча всем поклонился, накинул бурку и, круто повернувшись, пошел вниз. За ним, сжимая боевое знамя Алами, следовал Анто де Вдрис. На второй площадке молодые тушины, окружив Маурави, запели. Над Кахети слышен крик кукушки или нет? На Алванском поле персов пушки или нет? Угрожают персы нам тушинам или нет? Ждать ли молний боя тут в тиши нам или нет? Мы теперь царя услышим слово или нет? Кровь прольется на Алванском снова или нет? С ханами внизу покончим разом или нет? В жаркий бой пойдем за Таймуразом или нет? Знаем злую правду Хивизбери или нет? Захватили нашу землю звери или нет? Ты скажи, ковать коней для боя или нет? С черной согласимся мы судьбою или нет? Ночь накинет бурку на высоты или нет? Мы добычу принесем с охоты или нет? Опознать мы друга горцев вправе или нет? В жаркий бой пойдем за Маурави или нет? Над Кахети слышен крик кукушки или нет? На Алванском поле персов пушки или нет? Угрожают персы нам тушинам или нет? Ждать ли молнии боя тут в тиши нам или нет? Саакадзе отечески опустил руку на плечо молодого тушина и поблагодарил за песню. Анто де Вдрис торжественно протянул полководцу боевое знамя. И Саакадзе так сжал Алами, пропитанное запахом битв, словно уже держал в своей могучей руке объединенное горское войско. Эрасти подвел нетерпеливо фыркающего коня. Саакадзе взялся за луку седла, и ему почудилось, что у Джамбаза от лунного сияния дымится грива, и что из ущелья вместе с пламенем вырвался вопль женщин и детей. Саакадзе порывисто обернулся. «Помните, прославленные отвагой витязи, бой выигрывают неустрашимость, совесть и честь. В зеленой полумгле терялась тропа, увлекавшая вниз всадников и коней. Лишь на миг блеснул огромный щит, на котором между пятью запонами загадочно и беспокойно распластал могучие крылья грифон. И об узорчатую сталь ударились лунные лучи и раскололись, как сонм вражеских клинков. И долго вслед первому барсу неслось с тушинских вершин «Марш и хвало! Марш и хвало! Ходи невредим!» Конец четвертой книги. Февраль 1998 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читал Александр Сазонтов.